Глава 11. Игры в приемной врача. Профессиональному специалисту по анализу игр важнее всего знать те игры, которые упрямо разыгрываются в терапевтических ситуациях. Их проще всего изучать непосредственно в приемной врача. Игры эти делятся на три типа в зависимости от роли действующего. Первые. Игры, разыгрываемые терапевтами и исследователями. Я только стараюсь вам помочь и психиатрии. Второе. Игры, разыгрываемые людьми с профессиональной подготовкой в качестве пациентов терапевтических групп, например, оранжереи. Третье. Игры, разыгрываемые пациентами и клиентами. Нищета, деревенская бабушка, дурачок и деревянная нога. Игра первая. Оранжерея. Тезис. Это вариант игры психиатрии, особенно упорно разыгрываемый молодыми учеными, работающими в области общественных наук, например, психологами-клиницистами. В обществе своих коллег эти люди склонны играть в психоанализ, часто в шутку, употребляя при этом выражения вроде «проявляется ваша враждебность» или «насколько механическим может стать защитный механизм». Обычно это безобидное и приятное развлечение. Оно является нормальной стадией их профессионального обучения, и если в группе оказывается парочка оригинальных личностей, оно может стать очень забавным. Излюбленная фраза автора «Я вижу, у вас здесь снова национальная неделя телепатии». В качестве пациентов психотерапевтической группы некоторые из этих людей могут позволить себе более серьезную взаимную критику. Поскольку в этих условиях такое занятие не слишком плодотворно, терапевт должен уметь ему противодействовать. После этого игра может перейти в оранжерею. У нынешней образованной молодежи вырабатывается преувеличенное почтение к тому, что они называют подлинными чувствами. Выражению такого чувства предшествует объявление о его приходе. После объявления чувство описывается или, скорее, представляется группе, как если бы это был редкий цветок, который следует рассматривать с благоговением. Реакции других членов группы встречаются весьма торжественно, сами же они принимают вид знатоков в ботаническом саду. На жаргоне анализа игр они решают проблему, достойно ли это чувство быть выставленным в национальной галерее чувств. Вмешательство терапевта с его вопросами может вызвать сильное негодование, как поведение грубияна, комкающего неуклюжими пальцами нежные лепестки редкостного экзотического растения. Естественно, у терапевта возникает мысль, что для лучшего понимания анатомии и физиологии цветка придется, может быть, его рассечь. Антитезис. Решающим для лечения антитезисом служит ироничность только что приведенного описания. Если позволить этой игре развиваться, она может продолжаться без изменения годами, вследствие чего у пациента может выработаться представление, будто он испытал терапевтический опыт, в течение которого выражал враждебность и научился реагировать на чувства более совершенным образом, дающим ему преимущество по сравнению с менее счастливыми коллегами. Между тем, может оказаться, что получено очень мало результатов, имеющих динамическое значение, и, во всяком случае, затраченное время было использовано в терапевтических целях не наилучшим образом. Ирония нашего вступительного описания направлена не против пациентов, а против их учителей и культурной среды, поощряющей подобную сверхутонченность. Скептическое замечание, сделанное в надлежащий момент, может успешно избавить таких пациентов от влияния родительского фатовства и привести их к более здоровому, менее эгоцентрическому способу общения. Вместо культивирования чувств в чем-то вроде парника, они дадут им расти естественным образом и соберут урожай, когда они созреют. Самое очевидное преимущество этой игры – внешнее психологическое, поскольку в ней избегают близости, устанавливая специальные условия выражения чувств и специальные ограничения на реакции присутствующих. Игра вторая. Я только стараюсь вам помочь. Тезис. Эта игра может разыгрываться в любой профессиональной ситуации, а не только у психотерапевтов и в благотворительных учреждениях. Но чаще всего и в наиболее развитой форме она встречается среди социальных работников с определенным типом подготовки. Автор уяснил себе анализ этой игры при любопытных обстоятельствах. Во время покера все участники вышли из игры, кроме двух – ученого-психолога и бизнесмена. Бизнесмен, у которого были хорошие карты, делал ставки. Психолог, у которого карты были непобедимы, повышал их. Бизнесмен выглядел озадаченным, на что психолог шутливо заметил: «Не расстраивайтесь, я ведь только стараюсь вам помочь». Бизнесмен колебался, но, наконец, выложил свои карты. Психолог показал, что он выиграл, после чего партнер в раздражении отшвырнул свои карты. Остальные присутствующие по окончании игры сочли себя вправе посмеяться над шуткой психолога, а проигравший уныло заметил: «Да уж вы мне помогли». Психолог бросил на автора многозначительный взгляд, намекая, что шутка вышла в действительности за счет психиатрической профессии. Именно в этот момент автору стала понятна структура игры. Сотрудник учреждения или терапевт любой специальности дает клиенту или пациенту некоторый совет. Пациент приходит снова и сообщает, что рекомендация не привела к требуемому результату. Сотрудник смиренно пожимает плечами и делает новую попытку. Если он достаточно внимателен, он может заметить у себя в этот момент некоторое чувство подавленности. Но так или иначе, он пытается еще раз. Обычно он не испытывает особой потребности проанализировать свои мотивы, поскольку знает, что его коллеги с аналогичной подготовкой поступают так же, что он ведет дело правильно и может рассчитывать на полную поддержку своего начальства. Если он встретился с упорным игроком, например, с враждебно настроенным пациентом, одержимым навязчивой идеей, то с каждым разом ему будет все труднее бороться с чувством беспомощности. Он теряется, и ситуация продолжает ухудшаться. В крайнем случае он может столкнуться с разгневанным параноиком, который в один прекрасный день врывается к нему с криком: «Вот что я из-за тебя наделал!» И тогда его фрустрация выходит наружу в виде высказанной или невысказанной мысли: «Но ведь я только старался вам помочь». Его замешательство при виде неблагодарности может причинить ему серьезное страдание, что указывает на сложные мотивы, лежащие в основе его собственного поведения. Это замешательство и является вознаграждением игры. Не следует смешивать людей, которые действительно оказывают помощь, с играющими в «я только стараюсь вам помочь». Формулы «думаю, мы сможем этому помочь», «я знаю, что делать», «я здесь как раз для того, чтобы вам помочь» или «я помогу вам, мой гонорар такой-то» отличаются от «я только стараюсь вам помочь». Первые четыре – добросовестные предложения взрослого предоставить профессиональную квалификацию в распоряжение отчаявшегося пациента или клиента. Напротив, игра «я только стараюсь вам помочь» имеет скрытый мотив, более важный для определения исхода лечения, чем профессиональная квалификация. Мотив этот основан на позиции, что люди неблагодарны и вызывают разочарование. Перспектива успеха тревожит родителя такого профессионала, толкая его к саботажу, поскольку успех может угрожать его позиции. Игрок в игру «я только стараюсь вам помочь» нуждается в подтверждении, что помощь будет отвергнута, как бы ревностно ее ни предлагали. Клиент отвечает ему игрой: «Посмотри, как я старался», или «Вы мне ничем не поможете». Более гибкие игроки способны на компромисс. Люди могут принимать помощь, но им требуется для этого много времени. Понятно, почему терапевт испытывает чувство неловкости, получив быстрый результат. Он знает, что на собраниях персонала это вызовет критику некоторых его коллег. Упорным игрокам в «я только стараюсь вам помочь», какие встречаются среди социальных работников, можно противопоставить хороших юристов, помогающих своим клиентам без личных затруднений и сентиментальности. В таких случаях нет скрытой напряженности, но есть мастерство. Некоторые учебные заведения, готовящие социальных работников, похожи на академии, устроенные главным образом для обучения профессиональных игроков в игру «Я только стараюсь вам помочь». Пример, иллюстрирующий приведенные выше соображения, рассматривается дальше при описании дополнительной игры «Нищета». Нетрудно обнаружить игру «Я только стараюсь вам помочь» и ее разновидности в повседневной жизни. Эта игра разыгрывается друзьями семьи и родственниками, например, «Могу достать вам по дешевке», а также взрослыми, работающими с детскими группами. Это излюбленная игра родителей, на которую их отпрыски отвечают дополнительной игрой, обычно «Вот что я из-за тебя наделал». В общественном отношении это может быть вариант Шлемеля, в котором ущерб причиняется не импульсивно, а в процессе оказания помощи. Клиент изображает здесь жертву, часто разыгрывающую «почему мне всегда не везет» или один из вариантов этой игры. Антитезис. Чтобы отклонить предложение игры, профессионал может прибегнуть к различным приемам. Выбор зависит от состояния его отношений с пациентом и, в особенности, от установки ребенка-пациента. Первое. Классический антитезис психоанализа наиболее радикален и труднее всего переносится пациентам. Предложение полностью игнорируется. Пациент предлагает игру все более упорно. Наконец он впадает в состояние отчаяния, выражающееся в раздражении или депрессии. Это и свидетельствует, что игра подавлена. Такая ситуация может привести к полезному столкновению. Второе. Более мягкий, но не слишком вежливый вид столкновения можно испробовать при первом же предложении. Терапевт объясняет, что он не начальник пациента, а врач. Третий. Еще более мягкий способ – ввести пациента в терапевтическую группу и предоставить процедуру другим пациентам. Четвертый. В случае острого расстройства может оказаться необходимым подыгрывать пациенту в течение начальной фазы. Таким пациентом должен заняться психиатр с врачебным образованием, который может предписать ему медикаменты и некоторые гигиенические меры, сохраняющие ценность для лечения таких людей даже в нашу эпоху транквилизаторов. Если врач наряду с медикаментами предписывает пациенту гигиенический режим, включающий, например, ванны, упражнения, отдых и регулярные приемы пищи, то возможны следующие случаи. Первый. Пациент соблюдает режим и чувствует себя лучше. Второй. Пациент скрупулезно соблюдает режим и жалуется, что это ему не помогает. Третий. Пациент при случае упоминает, что забыл выполнить предписание или отступил от режима, потому что от этого нет никакого прока. Во втором и третьем случае психиатр решает, подготовлен ли пациент на этой стадии к анализу игр, или же ему требуется какая-либо другая форма лечения перед применением психотерапии. Прежде чем перейти к дальнейшим мерам, психиатр должен тщательно оценить соотношение между аккуратностью соблюдения режима и тенденцией пациента разыгрывать игры. С другой стороны, для пациента антитезис гласит: «Не говорите мне, что я должен делать, чтобы помочь себе. Я скажу вам, что сделать, чтобы помочь мне». Если известно, что терапевт Шлемель, то правильный антитезис для пациента следующий: «Не помогайте мне, помогите себе». Но у серьезных игроков в «Я только стараюсь вам помочь», как правило, не хватает чувства юмора. Антитезисные ходы пациента обычно встречают неблагосклонный прием и могут вызвать у терапевта вражду на всю жизнь. В повседневной жизни подобные ходы должен предпринимать лишь тот, кто готов их беспощадно довести до конца и принять на себя последствия. Например, оттолкнув родственника, который берется достать вам по дешевке, можно вызвать серьезные домашние осложнения. Анализ. Тезис. никто никогда меня не слушается. Цель — облегчение чувства вины. Роли — помощник, клиент. Динамика — мазохизм. Примеры. Первый. Дети учатся, родитель вмешивается. Второй. Социальный работник и клиент. Общественный образец. Родитель, ребенок. Ребенок. Что я теперь делаю, родитель? Вот что ты делаешь. Психологический образец. Родитель, ребенок. Родитель. Вот какой я правильный человек. Ребенок. Я заставлю тебя почувствовать, что не такой уж правильный. Ходы. Первый. Просит указаний, получает указания. Второй. Нарушает процедуру, получает выговор. Третий. Доказывает, что процедура ошибочна, неявное извинение. Преимущество. Первое. Внутреннее психологическое. Мученичество. Второе. Внешнее психологическое. Избежание признания несостоятельности. Третье. Внутреннее общественное. Родительский комитет проективного типа. Неблагодарность. Четвертое. Внешнее общественное. Психиатрия проективного типа. Пятое. Биологическое. Шлепок от клиента, поглаживание от начальства. Шестое. Экзистенциальное. Все люди неблагодарны. Игра третья. Нищета. Тезис. Тезис этой игры лучше всего сформулирован Генри Миллером в «Колоссии из Марусси». Это случилось, по-видимому, в тот год, когда я искал работу без малейшего намерения ее найти. Вот тогда я и вспомнил, что при всей отчаянности моего положения, как мне тогда казалось, я даже не давал себе труда просматривать объявления в газетах. Эта игра — одна из дополнительных к игре «Я только стараюсь вам помочь» в том виде, как ее разыгрывают социальные работники, зарабатывающие себе этим на жизнь. Нищета столь же профессионально разыгрывается клиентом, зарабатывающим на жизнь этим способом. Автор располагает лишь небольшим личным опытом, касающимся нищеты, но следующая ниже история одной из его лучших учениц поможет выяснить природу этой игры и место, занимаемое ею в нашем обществе. Мисс Блэк служила социальным работником в благотворительном учреждении, номинальная цель которого заключалась в восстановлении трудовой ориентации нуждающихся, для перевоспитания которых учреждение получало государственную субсидию. На практике это означало, что их побуждали искать и сохранять оплачиваемую работу. Согласно официальным отчетам, клиенты этого учреждения непрерывно делали успехи, но лишь немногие из них действительно приобретали трудовую ориентацию. В качестве объяснения ссылались на то, что большая часть из них в течение ряда лет состояла клиентами благотворительных учреждений, переходя от одного учреждения к другому, а иногда поддерживая отношения одновременно с 5-6. Таким образом, этих клиентов можно было рассматривать как трудные случаи. Мисс Блэк, получившая подготовку по анализу игр, скоро поняла, что персонал ее учреждения разыгрывает по всем правилам игру в «Я только стараюсь вам помочь», и задалась вопросом, как на это реагируют клиенты. Чтобы это выяснить, она из недели в неделю опрашивала своих клиентов, сколько предложений работы они в действительности использовали. Она не без интереса обнаружила, что нуждающиеся, которые теоретически должны были усердно искать работу изо дня в день, в действительности затрачивали на это очень мало усилий, а их рассказы об этих усилиях нередко носили комический характер. Например, один человек сказал, что в поисках работы отвечает, по крайней мере, на одно объявление в день. «Какую работу вы ищете?» — спросила она. Он сказал, что хотел бы стать продавцом. «И вы отвечаете только на объявления о такой работе?» — последовал дальнейший вопрос. Он сказал, что именно так и поступает, но, к сожалению, он заика, что преграждает ему путь к избранной им профессии. Вскоре начальник мисс Блэк заметил, что она задает такие вопросы, и сделал ей выговор за недозволенное давление на клиентов. Мисс Блэк решила, однако, продолжать свое дело и перевоспитать некоторых из них. Она выбрала для этого физически здоровых и не имевших, по-видимому, никаких разумных причин продолжать пользоваться благотворительностью. С отобранной таким образом группой она провела беседу об играх «Я только стараюсь вам помочь» и «Нищета». Когда они согласились с существом дела, она сказала, что если они не найдут работу, она пресечет им доступ к благотворительным фондам и направит их в учреждения иного рода. Некоторые из них почти сразу же нашли работу, иногда впервые за много лет, но они были возмущены ее поведением, и кое-кто написал жалобы ее начальству. Начальник вызвал ее и сделал ей еще более суровый выговор на том основании, что хотя ее бывшие клиенты и работают, они в действительности не перевоспитаны. К этому он добавил, что дальнейшая служба мисс Блэк может оказаться под вопросом. Мисс Блэк, насколько она могла на это решиться, не рискуя далее своим положением, тактично попыталась выяснить, что же в этом учреждении считается действительным перевоспитанием. Разъяснений не последовало. Ей сказали только, что она оказывает на людей недозволенное давление, и ей не был поставлен в заслугу тот факт, что эти люди впервые за много лет содержали семьи своим трудом. Поскольку она нуждалась в работе и опасалась потерять ее, некоторые из ее друзей попытались ей помочь. Почтенный ученый, глава психиатрической клиники, написал начальнику мисс Блэк, что слышал о проведенной ею весьма эффективной работе с клиентами благотворительного учреждения и просил разрешить ей доклад по этому вопросу в его клинике. Начальник отказал. В этом случае учреждением были установлены в дополнение к местным правилам «Я только стараюсь вам помочь» правила игры в нищету. Между клиентами и сотрудниками действовало следующее молчаливое соглашение. С. Я попытаюсь тебе помочь, в предположении, что тебе не станет лучше. К. Я поищу работу, в предположении, что мне не удастся ее найти. Если, вопреки соглашению, клиенту становится лучше, то учреждение теряет клиента, а клиент — доходы от благотворительности, так что обе стороны чувствуют себя наказанными. Если сотрудник вроде мисс Блэк, нарушая соглашение, заставляет клиента действительно найти работу, то учреждение наказывается жалобами клиента, которые могут привлечь внимание начальства. Клиент же и в этом случае лишается доходов от благотворительности. Пока обе стороны соблюдали подразумеваемые правила, обе они получали то, что им требуется. Клиент получал свой доход, зная, что учреждение хочет от него взамен. Недосягаемости, как составной части, я только стараюсь вам помочь. И клинического материала для изложения на конференциях персонала, посвященных клиентам. Клиент с удовольствием подчинялся этим требованиям, что было одинаково приятно и ему, и учреждению. Таким образом, они превосходно уживались, и ни одна сторона не испытывала потребности прервать столь устраивающие их отношения. Напротив, мисс Блэк, по существу, вместо недосягаемости, добилась досягаемости, а вместо конференций, посвященных клиентам, предложила конференцию, посвященную интересам общества, и это обеспокоило всех остальных заинтересованных лиц, несмотря на то, что она всего лишь преследовала официально поставленные учреждению цели. Следует сделать к этому два замечания. Во-первых, нищета как игра, а не как состояние, обусловленное физической, умственной или экономической неспособностью, наблюдается лишь у некоторой части клиентов благотворительности. Во-вторых, эту игру поддерживают лишь социальные работники, обученные играть в «я только стараюсь вам помочь». Другие работники могут ее не поощрять. Родственные игры. Ветеран и клиника. Ветеран представляет собой тоже симбиотическое отношение, на этот раз между администрацией по делам ветеранов или родственными организациями и некоторым числом профессиональных ветеранов, пользующихся законными льготами, установленными для бывших военнослужащих инвалидов. Клиника разыгрывается некоторым процентом больных, лечащихся в амбулаторных отделениях больших больниц. В отличие от играющих в нищету или в ветерана, пациенты, играющие в клинику, не получают денежного вознаграждения, но получают другие преимущества. Они служат полезной общественной цели, поскольку готовы сотрудничать в подготовке медицинского персонала и в изучении болезней. Из этого они могут извлекать законное удовлетворение взрослого, недоступное игрокам в нищету или в ветерана. Антитезис. Антитезис, если его применение желательно, состоит в прекращении выплаты пособия. В отличие от большинства других игр, опасность при проведении антитезиса исходит здесь не столько от самого игрока, сколько от того факта, что эта игра соответствует духу нашей культуры и поддерживается игроками в дополнительную игру «Я только стараюсь вам помочь». Угроза исходит от коллег по профессии, от возбужденной публики, а также правительственных учреждений и союзов, защищающих чьи-либо интересы. Жалобы, сопровождающие проведение антинищеты, могут привести к бурной реакции типа «что же это делается?», которую можно рассматривать как здоровую, конструктивную операцию или развлечение, даже если в некоторых случаях она препятствует искренним усилиям. В действительности вся американская политическая система демократических свобод основывается на праве задавать этот вопрос, что невозможно при многих других формах правления. Отсутствие такого права серьезно тормозит развитие общества в гуманном направлении. Примечание. Вранье. Игра четвертая. Деревенская бабушка. Тезис. Прототипом может служить страдающая артритом болгарская крестьянка, которая продала свою единственную корову, чтобы на вырученные деньги съездить в университетскую клинику в Софии. Там ее обследует профессор и находит ее случай столь интересным, что показывает ее на клинической демонстрации своим студентам. Он описывает не только патологию, симптомы и диагноз, но и лечение. Вся эта процедура наполняет ее благоговением. Перед отъездом профессор дает ей рецепт и объясняет лечение более подробно. Она преисполнена восхищения и говорит ему: «Какой вы чудесный человек, профессор!» или какой-нибудь болгарский эквивалент этого выражения. Но она не получает лекарства по этому рецепту. Во-первых, в ее деревне нет аптеки. Во-вторых, если бы она и была, крестьянка ни за что не выпустила бы из рук столь ценный клочок бумаги. У нее нет также возможности выполнять другие предписания, соблюдать диету, проводить гидротерапию и так далее. И она живет по-прежнему скрючившись от болезни, но она счастлива, потому что теперь может всем рассказывать о чудесном лечении, предписанном ей большим профессором в Софии, которого она благодарит каждый вечер в своих молитвах. Много лет спустя профессор проезжает в дурном настроении через эту деревню по пути к богатому и капризному пациенту. Он узнает крестьянку, бросившуюся поцеловать ему руку и поблагодарить его за чудесный режим, который он ей когда-то назначил. Он благосклонно принимает ее почтение и особенно польщен, узнав, какую пользу принесло его лечение. Настроение его настолько поднялось, что он даже не замечает, как сильно хромает его старая пациентка. В общественных условиях деревенская бабушка разыгрывается либо в невинной, либо в лицемерной форме, обе под девизом «Какой вы чудесный человек, мистер Мергатройд!». При невинной форме игры Мергатройд и в самом деле чудесен. Это знаменитый поэт, художник, филантроп или ученый. Наивные молодые женщины нередко проделывают долгий путь в надежде встретиться с ним, чтобы восторженно сидеть у его ног и идеализировать его несовершенство. Более искушенная женщина, поставив себе целью вступить с таким человеком в связь или выйти за него замуж, искренне восхищается и ценит его, но хорошо видит его слабости. Она может даже эксплуатировать их, чтобы добиться желаемого. У женщин этих двух типов игра возникает из идеализации или эксплуатации несовершенств этого человека. Невинность же игры состоит в их искреннем уважении к его достижениям, которые они в состоянии правильно оценить. При лицемерной форме игры Мергатроид может быть чудесным человеком или не быть им, но встречается с женщиной, которая во всяком случае не способна его по-настоящему оценить. Это может быть, например, проститутка высшего класса. Она разыгрывает игру «Я бедняжка» и использует игру «Какой вы чудесный человек, мистер Мергатроид» в качестве простой лести для достижения своих целей. В глубине души чудесный человек либо приводит ее в замешательство, либо смешон ей. Но ей нет до него дела, интересуют ее только выгоды, которые из него можно извлечь. Клинически деревенская бабушка разыгрывается в тех же двух формах под девизом «Какой вы чудесный человек, профессор?». В невинной форме пациентка остается удовлетворенной до тех пор, пока может верить в «Какой вы чудесный человек, профессор?», что накладывает на терапевта обязанность хорошо себя вести в общественной и личной жизни. В лицемерной форме пациентка рассчитывает, что терапевт будет подыгрывать ей в «Какой вы чудесный человек, профессор?» и подумает: «Вы необычайно восприимчивы». Как только он оказался в такой позиции, она может выставить его на смех, а затем перейти к другому терапевту. Если этот последний не даст себя одурачить, он сумеет, возможно, ей помочь. Для пациентки простейший способ выиграть в «Какой вы чудесный человек, профессор?» — не выздоравливать. Если она коварна, она может предпринять более преднамеренные шаги с целью выставить терапевта на смех. Одна женщина разыгрывала «Какой вы чудесный человек, профессор?» со своим психиатром без какого-либо облегчения симптомов. Наконец она рассталась с ним со всяческими любезностями и извинениями. Затем она направилась за помощью к своему священнику и разыграла с ним ту же игру. Через несколько недель она втянула его во вторую степень изнасилования. После этого она рассказала по секрету своему соседу, каким разочарованием было для нее, что столь превосходный человек, как преподобный Блэк, в минуту слабости мог посягнуть на столь невинную и непривлекательную женщину, как она. Конечно, зная его жену, она могла бы ему это простить, но все же и так далее. Это признание вырвалось у нее совсем неумышленно, и только потом она к своему ужасу вспомнила, что ее сосед был старшим по положению в той же церкви. В игре с психиатром она выиграла, не выздоровев. В игре со священником выиграла, соблазнив его, хотя и отказывалась это признать. Но другой психиатр ввел ее в терапевтическую группу, где она не могла маневрировать, как раньше. Тогда, не имея возможности заполнять лечебные часы играми «Какой вы чудесный человек, профессор, вы необычайно восприимчивы», она стала внимательнее присматриваться к своему поведению и с помощью группы смогла избавиться от обеих своих игр. Терапевт должен решить, невинно ли разыгрывается игра и не следует ли в этом случае разрешить пациентке продолжать игру для ее же блага, пока ее взрослый не станет достаточно уверенным, чтобы можно было рискнуть применить контрмеры. Если игра не является невинной, контрмеры следует принять при первой же подходящей возможности, как только пациентка будет достаточно подготовлена, чтобы понимать происходящее. Терапевт решительно отказывается давать советы, а когда пациентка принимается протестовать, он дает ей понять, что это не просто психиатрия в виде покера, а продуманная линия. В надлежащее время его отказы либо приведут пациентку в ярость, либо вызовут острые симптомы тоски. Следующий шаг зависит от тяжести состояния пациентки. Если она слишком расстроена, надо воздействовать на ее резкие реакции соответствующими психиатрическими или аналитическими процедурами для восстановления терапевтической ситуации. При лицемерной форме игры Первая цель состоит в том, чтобы отделить взрослого от лицемерного ребенка, с тем, чтобы игру можно было проанализировать. В общественных ситуациях следует избегать интимности с игроками «В какой вы чудесный человек, мистер Мергатроид?». Каждый умный импрессарио внушает это своим клиентам. С другой стороны, женщины, разыгрывающие лицемерную форму «Какой вы чудесный человек, мистер Мергатроид?», если их удается избавить от этой игры, нередко оказываются интересными и интеллигентными и могут быть очень приятны в качестве знакомых семьи. Игра пятая. Психиатрия. Психиатрию как процедуру следует отличать от психиатрии как игры. По имеющимся данным, представленным в надлежащей клинической форме в научных изданиях, при лечении психиатрических расстройств могут быть полезны, например, следующие подходы: шоковая терапия, гипноз, лекарства, психоанализ, ортопсихиатрия и групповая терапия. Имеются и другие, менее употребительные методы, о которых здесь не будет речи. Любой из них может быть использован в игре психиатрии, основанной на позиции «я целитель», которая подтверждается дипломом. Здесь сказано, что я целитель. Надо заметить, что это, во всяком случае, конструктивная, благожелательная позиция, и что люди, играющие в психиатрию, могут сделать много добра, если они профессионально подготовлены. Кажется, однако, вероятным, что терапевтические результаты кое в чем улучшились бы, если бы умерилось терапевтическое рвение. Антитезис давно уже превосходно сформулировал Амбруаз Паре, сказавший: «Я лечу их, но исцеляет их Бог». Это поучение сообщается каждому студенту-медику, наряду с другими, как, например, «не навреди» и выражениями вроде «целебная сила природы». Вряд ли, однако, эти древние предостережения внушаются терапевтам без медицинского образования. Позиция «я целитель», потому что здесь сказано, что я целитель, представляется ущербной. Ее лучше было бы заменить чем-нибудь в таком роде: «я буду применять лечебные процедуры, которым меня научили, в надежде, что они принесут некоторую пользу». Это делает невозможными игры, основанные на позиции «поскольку я целитель, вы сами виноваты в том, что не выздоравливаете. Например, я только стараюсь вам помочь». Или на позиции «поскольку вы целитель, я ради вас выздоровею», например, деревенская бабушка. Конечно, все это, в принципе, известно любому добросовестному терапевту. Без сомнения, любому терапевту, когда-либо доложившему хоть один случай в клинике с хорошей репутацией, все это было разъяснено. И обратно, хорошую клинику можно определять как таковую, в которой терапевтам разъясняют такие вещи. С другой стороны, игра в психиатрию чаще вторгается в работу с теми пациентами, которых до того лечили менее компетентные терапевты. Например, некоторые пациенты тщательно выискивают слабых психоаналитиков и переходят от одного к другому, доказывая этим свою неизлечимость и выучиваясь между тем все искуснее играть в психиатрию. В конечном счете даже первоклассному клиницисту бывает трудно отделить зерно от мякины. Вот двойное взаимодействие со стороны пациента. Взрослый: «Я пришел, чтобы меня вылечили». Ребенок: «Вы никогда меня не вылечите, но вы научите меня быть лучшим невротиком, то есть лучше играть в психиатрию». Аналогично разыгрывается игра в психическое здоровье. В этом случае утверждение взрослого гласит: «Все пойдет лучше, если я буду следовать принципам психического здоровья, о которых я читал и слышал». Одна пациентка научилась у одного терапевта играть в психиатрию, у другого — в психическое здоровье, а затем в результате усилий третьего начала превосходно разыгрывать анализ взаимодействий. Когда это было откровенно объяснено ей, она согласилась прекратить игру в психическое здоровье, но попросила разрешения продолжать игру в психиатрию, так как это улучшает ее самочувствие. Психиатр, специалист по анализу взаимодействий, согласился. В течение нескольких месяцев она продолжала еженедельно рассказывать свои сны и истолковывать их. Наконец, отчасти, может быть, из простой благодарности, она решила, что, может быть, интересно разобраться в том, что с ней в действительности происходит. Она всерьез заинтересовалась анализом взаимодействий с хорошими результатами. Разновидностью психиатрии является археология. Автор обязан этим термином доктору Норману Рейдеру из Сан-Франциско. В этой игре пациентка придерживается позиции, что все пойдет на лад, стоит ей только, фигурально выражаясь, найти, где в первый раз заело. Это приводит к постоянным размышлениям о событиях детства. В некоторых случаях терапевт позволяет втянуть себя в игру критика, в которой пациентка описывает свои переживания в разных ситуациях, а терапевт говорит ей, что с этими переживаниями не в порядке. Игра в самовыражение, распространенная в некоторых терапевтических группах, основывается на догме «чувство – это хорошо». Например, пациент, употребляющий грубую брань, может иметь успех или, по крайней мере, пользоваться негласным одобрением. Но в более изощренной группе такое поведение будет вскоре разоблачено как игра. Некоторые члены терапевтических групп приобретают неплохой навык в распознавании игр типа психиатрия. Если они полагают, что новый пациент разыгрывает психиатрию или анализ взаимодействий, а не добивается лучшего понимания с помощью узаконенных групповых процедур, они вскоре сообщают ему об этом. Женщины, перешедшие из группы самовыражения в одном городе в более изощренную группу в другом городе, рассказала историю о бывшей у нее в детстве кровосмесительной связи. Вместо благоговейного ужаса, на который она привыкла рассчитывать, часто повторяя этот рассказ, она столкнулась с равнодушием, что привело ее в ярость. Она с удивлением обнаружила, что новую группу больше интересует ее раздражение, рассматриваемое как ход в игре, чем ее историческое кровосмешение. Тогда она гневно бросила им, как ей казалось, тягчайшее оскорбление. Обвинила их в том, что они не фрейдисты. Конечно, сам Фрейд относился к психоанализу серьезнее и отказался сделать из него игру, заявив, что сам он не фрейдист. Недавно был разоблачен новый вариант психиатрии под названием «Скажи мне», нечто похожее на общественное развлечение «20 вопросов». Уайт рассказывает сон или действительное происшествие, а другие члены группы, часто включая терапевта, пытаются истолковать его, задавая относящиеся к нему вопросы. До тех пор, пока Уайт отвечает на вопросы, ему задают все новые. Наконец, кто-нибудь находит вопрос, на который Уайт не может ответить. Тогда Блэк откидывается назад с многозначительным взглядом, говорящим: «Ага, вот если бы вы сумели ответить на этот вопрос, вам, наверное, стало бы лучше. Таким образом, я внес свой вклад». Эта игра отдаленно напоминает «А почему бы вам не дано?». Некоторые терапевтические группы почти исключительно опираются на эту игру, и это может длиться годами с незначительным изменением или успехом. «Скажи мне» предоставляет Уайту, пациенту, широкое поле для маневра. Он может, например, подыгрывать, изображая несостоятельность, или сопротивляться, отвечая на все предлагаемые вопросы. В последнем случае остальные участники вскоре проявляют раздражение и уныние. В самом деле он сумел переложить вину на них. «Я ответил на все ваши вопросы, а вы меня не вылечили. Чего же вы после этого стоите?» «Скажи мне» разыгрывается также в школьных классах, где ученики знают, что для того, чтобы правильно выполнить задание, закончив начатую учителем фразу, надо не обрабатывать фактические данные, а догадаться, какого из нескольких возможных ответов ждет учитель. Педантический вариант встречается в преподавании древнегреческого языка. Учитель всегда имеет преимущество над учеником и может выставить его в глупом виде, указав какое-нибудь темное место в тексте. Та же игра часто встречается в преподавании древнееврейского языка. Игра шестая «Дурачок». Тезис. Тезис «Дурачка» в его мягкой форме таков: «Я смеюсь вместе с вами над собственной неловкостью и глупостью». Но люди с серьезными расстройствами могут разыгрывать эту игру угрюмо. Я глуп, так уж я устроен, так помогите же мне. Обе формы разыгрываются с депрессивной позиции. Дурачка следует отличать от Шлемеля, где позиция более агрессивна, а неловкость является заявкой на прощение. Его следует также отличать от клоуна, который является не игрой, а развлечением, укрепляющим позицию «я милый и безобидный». Критическое действие в дурачке состоит для Уайта в том, чтобы заставить Блэка назвать его глупым или реагировать так, как если бы он был глуп. Для этого Уайт ведет себя как Шлемель, но не просит прощения. Напротив, прощение ему неприятно, поскольку ставит под угрозу его позицию. Или же он ведет себя как клоун, но без всякого намека, что он дурачится. Он хочет, чтобы его поведение принималось всерьез, как доказательство подлинной глупости. Это дает значительный выигрыш. Чем меньше Уайт учится, тем больше эффективность его игры. Таким образом, в школе ему не приходится учиться, а на работе незачем особенно стараться, раз он не добивается продвижения по службе. Еще с детства он знает из опыта, что пока он дурачок, все будут им довольны, что бы они там ни говорили. И вдруг, к удивлению людей, в случае стресса оказывается, что он вовсе не глуп. Стоит ему только захотеть, он находит выход из положения, так что он не более глуп, чем глупый младший сын в волшебных сказках. Антитезис. Антитезис к легкой форме очень прост. Не играя, не смеясь над неуклюжестью и не броня за глупость, игрок в антидурачка тем самым приобретает себе друга на всю жизнь. Одна из тонкостей здесь состоит в том, что игра часто разыгрывается циклотимиками или маниакально-депрессивными личностями. Когда такой человек находится в эйфории, можно подумать, что ему и в самом деле хочется, чтобы его товарищи присоединились к его насмешкам над самим собой. Часто от этого трудно удержаться, так как дурачок, по-видимому, обижается на отказ. В некотором смысле он и в самом деле обижается, поскольку ставится под угрозу его позиция и портится игра. Но когда наступает депрессия, при которой выходит наружу его обида на тех, кто смеялся вместе с ним и над ним, тогда и обнаруживается, что воздерживавшийся от смеха действовал правильно. Может случиться, что в состоянии замкнутости пациент только его может выносить и только с ним хочет говорить, а прежних друзей, получавших удовольствие от игры, теперь считает врагами. Бесполезно говорить Уайту, что он в действительности не глуп. Может быть, он и в самом деле умственно ограничен и хорошо это знает, из чего вначале и возникла игра. Но при этом он может обладать превосходством в какой-нибудь специальной области. Часто в психологической проницательности. Не мешает проявить уважение к тем способностям, которые его заслуживают. Это вовсе не то, что неуклюжие попытки утешения. Такие попытки могут доставить ему лишь горькое удовлетворение от того, что другие люди еще глупее его. Но это слабое утешение. Такое утешение заведомо не является самой разумной терапевтической процедурой. Обычно оно служит ходом в игре «я только стараюсь вам помочь». Антитезис к дурачку состоит не в замене его другой игрой, а просто в воздержании от игры в дурачка. Более трудной задачей является антитезис к угрюмой форме игры, поскольку угрюмый игрок пытается вызвать не хохот или насмешку, а беспомощность или раздражение, с которыми он хорошо умеет справляться под девизом «так помоги же мне». Таким образом, он выигрывает в любом случае. Если Блэк ничего не делает, то это от чувства беспомощности, а если что-нибудь делает, то от раздражения. Поэтому те же люди склонны разыгрывать игру «а почему бы вам не дано», доставляющую им тоже удовлетворение в более мягкой форме. Здесь нет легкого решения и не видно, как его искать, пока не будет лучше понята психодинамика этой игры. Игра седьмая. Деревянная нога. Наиболее драматическая форма деревянной ноги — ссылка на ненормальность. На языке анализа взаимодействий это переводится так. Чего вы хотите от человека с такими расстроенными эмоциями, как у меня? Не могу же я удержаться от убийства? На это ожидается ответ суда. Конечно, нет. Мы не можем требовать от вас этого. Ссылка на ненормальность разыгрывается как юридическая игра, приемлемая в американской культуре. Ее следует отличать от общепринятого принципа, в силу которого разумный человек не считает ответственным за свои поступки больного, страдающего глубоким психозом. Насколько известно автору, в некоторых странах существует практика, оправдывающая сколь угодно преступное поведение определенными обстоятельствами. В Японии таким обстоятельством считается опьянение. В России – военная служба во время войны. Тезис деревянной ноги следующий. Чего вы хотите от человека с деревянной ногой? Если ставить вопрос таким образом, то, разумеется, никто не будет ждать от человека с деревянной ногой ничего, кроме управления своим креслом. С другой стороны, во время Второй мировой войны в госпиталях для ампутированных показывали человека с деревянной ногой, исполнявшего, притом профессионально, джиттербак. Есть слепые юристы и политические деятели. В родном городе автора в настоящее время мэром является слепой. Глухие, занимающиеся психиатрией, и безрукие, умеющие печатать на машинке. Может быть, незачем вмешиваться до тех пор, пока человек с подлинным, преувеличенным или даже мнимым недостатком доволен своей судьбой. Но когда он является к психиатру для лечения, возникает вопрос, пользуется ли он своей жизнью наилучшим для него способом, и не может ли он подняться выше своего недостатка. При этом терапевт встретится в нашей стране с неодобрением большей части образованной публики. Даже ближайшие родственники пациента, громче всех жаловавшиеся на причиняемые его инвалидностью неудобства, в конечном счете могут обратиться против терапевта, если у пациента наступит решительное улучшение. Специалисту по анализу игр это вполне понятно, хотя его задача и не становится от этого легче. Все играющие в «я только стараюсь вам помочь» пугаются угрозы прекращения игры, как только появляются первые признаки того, что пациент начинает полагаться на себя. Иногда они прибегают к почти немыслимым ухищрениям, чтобы прервать лечение. Обе стороны дела видны на примере заики клиента мисс Блэк, упомянутого при описании игры «Нищета». Этот человек разыгрывал классическую форму деревянной ноги. Он не мог найти работу и правильно приписывал это тому обстоятельству, что он заика, поскольку единственной интересовавшей его профессией была, по его словам, профессия продавца. Как свободный гражданин он вправе был искать себе работу в любой избранной им области. Но поскольку он был заика, его выбор вызывал некоторые сомнения в чистоте его мотивов. Когда же мисс Блэк попыталась разрушить эту игру, реакция попечительного учреждения оказалась для нее весьма неблагоприятной. Деревянная нога особенно пагубна в клинической практике, поскольку пациент может найти терапевта, играющего в ту же игру с тем же оправданием, а тогда успех невозможен. Это сравнительно легко усваивается в случае идеологического оправдания. Чего вы хотите от человека, живущего в таком обществе? Один пациент комбинировал это с психосоматическим оправданием. Чего вы хотите от человека с психосоматическими симптомами? Он нашел одного за другим нескольких терапевтов, согласившихся с одним из этих оправданий, но не с другим. Ни один из них не дал ему удобно устроиться в занятой им позиции, приняв оба оправдания, и не сдвинул его с позиции, отклонив оба. Таким образом, он доказал, что психотерапия не приносит людям пользы. Вот некоторые из оправданий, которыми пользуются пациенты. Простуда, травма головы, ситуационный стресс, стресс от современной жизни, американская культура и экономическая система. Начитанному игроку нетрудно найти поддерживающие его аргументы. Я пью, потому что я ирландец. Этого не было бы, если бы я жил в России или на Таити. Но в действительности больные в психиатрических больницах в России и на Таити очень похожи на американских больных. Специфические оправдания типа «все из-за них» или «меня подвели» всегда следует оценивать очень осторожно, как в клинической практике, так и в общественных исследовательских программах. Несколько более изощренными являются оправдания вроде «чего вы хотите от человека, который а. происходит из разбитой семьи, б. является невротиком, в. подвергается анализу, г. страдает от болезни под названием алкоголизм». Эти вопросы увенчиваются заявлением: если я перестану это делать, я потеряю способность это анализировать, а тогда вовсе не смогу выздороветь. Деревянной ноге соответствует двойственная игра рикша с тезисом: если бы только в этом городе были рикши, утконосы и ехидны, девушки, говорящие по-древнеегипетски, то со мной никогда не случилась бы такая напасть. Антитезис. Антидеревянная нога не представляет трудностей, если терапевт способен ясно отличить своего собственного родителя от взрослого, и если терапевтическая цель отчетливо понятна обеим сторонам. Как родитель, терапевт может быть либо добрым родителем, либо строгим. В роли доброго родителя он может принять оправдание пациента, в особенности, если оно подходит к его собственной точке зрения, с возможной при этом рационализацией, что люди не ответственны за свои действия, пока не окончено лечение. В роли строгого родителя он может отвергнуть оправдание и вступить с пациентом в состязание характеров. Обе эти позиции уже известны игроку в деревянную ногу, и он знает, как извлечь максимальное удовлетворение из каждой. В качестве взрослого терапевт отклоняет обе эти возможности. Когда пациент спрашивает, чего вы хотите от невротика, или прибегает к другому оправданию, в зависимости от его текущей программы, надлежащий ответ таков: «Я ничего не хочу от вас. Вопрос в том, чего вы сами от себя хотите». Он выдвигает единственное требование, чтобы пациент всерьез ответил на этот вопрос, и делает единственную уступку, предоставляет ему разумный срок для ответа от 6 недель до 6 месяцев, в зависимости от отношений с пациентом и от предыдущей подготовки пациента.